Лев Толстой. Ну-ка, что ты за человек? Статистика как наука меня никогда не интересовала. Мне кажется, что только теперь, впервые, я поняла значение и силу больших чисел. 40 000 писем. Такая цифра сама словно ведет к статистике. Если бы заложить выдержки из писем в электронную машину, она дала бы совершенно точную информацию. Например, в какие именно годы войны больше всего потеряно детей? Или сколько воспитанников детских домов получили высшее образование? Много сложнее разобраться в том, что за люди прислали письма, то есть ответить на толстовский вопрос. Ну-ка, что ты за человек? И что можешь сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь? Попробую, ограничиваясь пока своими скромными человеческими возможностями, понять, что за люди писали эти письма и каким нравственным принципам они верны. Прежде всего, это люди с сильно развитым чувством родства. Для матери естественно всю жизнь искать своего ребенка, всегда живого в ее памяти. Но чем питается такое чувство у детей, давно ставших взрослыми? Они ведь часто не помнят ни лица материнского, ни голоса, но это нисколько не охлаждает их желание обнять своих родных. Детская тоска по родной семье остается в душе человека навсегда. Были ведь у меня отец и мать, должен же я их найти. Подчас письма начинаются подобными восклицаниями. Кем бы ни оказался мой отец, даже пьяницей, все равно приму его, лишь бы не показал себя предателем в войне с Гитлером. О.И. Афанасьева. Я заметила, многие сыновья и дочери, еще не разыскав своих родителей, все же думают о том, что они за люди, что сделали в жизни. О.А. Цемирова пишет: «Мне очень хотелось бы знать прошлое моих родных, кем они работали, были ли у меня дед и бабушка, участвовали ли они в революции. Вот иногда вечером размечтаюсь о родных, которых никогда не видела, и кажется мне, что они были всеми уважаемыми». Раиса Яковлева спешит рассказать: «Теперь я знаю, кто моя мама. Знаю, что она честно трудилась в годы войны, награждена медалью за оборону Ленинграда». Встретившись со взрослым сыном, мать и родные присматриваются к его характеру, ищут в нем хорошее. Им так важно, что уже думают о нем другие. Трудно было узнать моего Володю, ведь он богатырь, а не мальчик. Но самое главное, что он не свернул с правильного пути. Его очень уважают товарищи. Мать Коновалова. Неизвестный Юрий оказался мой сын Юра Кузьмин, которого я потеряла в первый день войны около города Гродно, где садилась в машину и началась бомбежка, пишет мать. А тетя торопится добавить: Юра наш очень скромный. Пишу не потому, что он мне племянник, но так все сказали в общежитии. К.С. Токарева. Родные счастливы не только потому, что нашли своих близких, но и от того, что те оказались достойными людьми. То и дело упоминаются в письмах слова «мой долг», «считаю своим долгом». До сих пор мучаюсь, что еще не выполнила свой долг, не все сделала для того, чтобы найти младшую сестренку и братишку. А.Т. Чурбанова. Особенно обострено у бывших воспитанников детских домов чувство долга перед страной. На Красную площадь не носил меня на плечах отец. Он погиб на фронте. Вырастила меня Родина, спасибо ей. А.А. Симачев. Родина взяла осиротевших детей на свои плечи и вырастила их. Потому так искренне звучит «спасибо ей». Часто из письма встает образ человека, хотя говорит он не о себе и меньше всего озабочен тем, чтобы к себе привлечь внимание. То, о чем напишу, относится к моей жене Тане. Мы оба перешли на пятый курс. У нас есть дочка Галочка. Она в этом году идет в первый класс. Для нас это большая радость. Мы считаем, что трудности уже позади, хотя, может быть, это и не так. У нас есть дочь, будут другие дети. Это то, ради чего стоит жить, трудиться. Я видел, какое впечатление ваши передачи производят на мою жену Таню. Какие чувства может испытывать человек, знающий только то, что он дитя войны? 44-й год. Ефросинья Емельяновна Рымкевич, живущая в Вильнюсе, недалеко от железной дороги, среди раскромсанных бомбами кусков земли, увидела клочок цветной ткани. Она потянула его и увидела маленькую детскую ручку. Сама мать четырех детей, она быстро раскопала землю и извлекла бездыханное тельце девочки. Сердце еще билось. Она бросилась к колонке с водой, обмыла девочку, завернула в свой теплый платок и отправилась домой. Когда девочка выздоровела и спросили, как ее звать, она на русском языке ответила «Таня». Было ей с виду около 3 лет. Таню вырастили бездетные супруги Штельман. Она закончила 7 классов, потом поступила в Каунасское ремесленное училище, потом вышла замуж, родилась у нее Галя. В 62-м году случилось несчастье, умер муж Тани. Трудно ей было оставаться с Галчонком на руках. Помогли товарищи, направили учиться в Киев. И здесь, в Киеве, мы и встретились. Сейчас мы счастливы. Таня и Галчонок любят меня, а я их. Я хочу, чтобы дети не росли без родителей, как выросли мы. И все же мне легче, чем Тане. У меня есть мать. Я горжусь своим отцом. Он был офицером Советской армии. Погиб под Ленинградом. Я от всей души желаю, чтобы Таня узнала что-нибудь о своем прошлом. Борис Мартыненко. За строками письма виден молодой, но уже сложившийся человек с глубоким отношением к жизни. Пишет он о своем счастье, но мыслится оно ему много шире, чем личное благополучие. 14-летняя школьница из села Караи-Дубина свои мысли выражает почти с детской наивностью, но и у нее есть тоже свое ясное понимание, что такое счастье. Судя по ее письму, она включила радио посреди передачи. «Здравствуйте, дорогая! Извините, не знаю вашего ни имени, ни отчества. Я решила с вами посоветоваться. Понимаете, мне хочется делать людям полезное, что-то доброе. Как мне хочется к чему-то стремиться, чего-то искать и, наконец, увидеть улыбку и слезы радости на лице человека. Да разве все опишешь, что у тебя на душе?» И вот я в этом году кончаю 8 классов. Думаю поступить в фармацевтическое училище, но совсем мне эта профессия не нравится. И никакая так не будет нравиться, как искать и находить. Но я совсем не знаю даже, как называется та профессия, как у вас. Возможно, есть такие институты где-то в Москве, Ленинграде. Я бы решилась на все, лишь бы получить такую профессию, как у вас. Я без раздумий даже окончила бы 10 классов. Лена Дергачева. Бросается в глаза, что почти все рассказывают о своей беде без жалоб, без позы. Чувство достоинства помогает им быть сдержанными. Не сентиментальны они в проявлениях своей доброты. Не встречаю в письмах слов «бедный», «несчастный», «бедняжка». Пишут по-другому. Если мои сведения смогут помочь такому-то, буду рад. Вмешиваясь в поиск, люди скорее деловиты, чем жалостливы, и потому помощь их действенна. Их вмешательство часто бывает решающим. Их-то я и называю «наша взрослая тимуровская команда». Есть люди, в которых тимуровское начало особенно сильно. Иван Иванович Берзин искал родных. После того, как был объявлен розыск, Мария Ивановна Берзина просила выслать адрес Ивана Ивановича Берзина. Я надеялась, может быть, она окажется его сестрой. Нет, через некоторое время выяснилось, что родство не подтвердилось. Но Берзин, узнав, что Мария Ивановна ищет своего отца, решил помочь ей. Помочь женщине, его чужой, которую он никогда не видел. Без всякой ее просьбы он запросил учреждение, где могли знать об отце Марии Берзиной. Ему прислали ответ, что ее отец умер, но что несколько лет назад об отце Марии справлялся Владимир Берзин. Кто же он? Иван Иванович выяснил. Владимир — ее родной брат, и есть у нее еще брат Александр. По собственному почину Иван Берзин все распутал, уточнил, довел до конца и разыскал посторонней для него женщине 2 ее родных братьев. И при этом он скромно сообщил. Итак, с помощью радио и при моем содействии Берзина Мария нашла своих братьев, а с Александром уже встретилась. А я как был один, так и остался. Словно опасаясь обнажить свою боль, он поспешно добавляет. Я вам в упрек не ставлю, знаю, что данных для того, чтобы найти моих родных, очень мало. Многие из тех, кто мне пишет, наверное, были бы удивлены, если бы сказать им, что их письма непосредственные, личные, по существу обращены ко всему миру. Они рады бы поделиться своими переживаниями после встречи с родными чуть ли не со всем светом. Мне хочется рассказать всему миру о том, что разыскали мою сестру, Белла Полищук. Всему свету сказать бы, что мы с мамой встретились. Л. Топчая.